Где наживка-то? Тихон Кондратич, пособи сначала, дай денег Маркушку поднять. Да что же я тебе стану денег давать? Под кусок кварца? Обманешь ведь, Тихон Кондратич. Я и так против его воли выступила. Подымется, узнает, будет. Не подымется, не встанет твой Маркушка. Сказывай, где жилки, тогда денег не пожалею. А ну, откуда кварц? Маркуша. Маркуш. За твоей жилкой пришли. Маркушка, грех врать перед смертью. Говори, где жилку нашел, где золото. Не надо. Он еще найдет сотню жертв. Понятно. А что нужно?